Скачет ковбой по прерии, и вдруг внутренний голос говорит ему: «Джон, твоя жена тебе изменяет». Ковбой живо разворачивает своего мустанга и скорее домой. Внутренний голос не унимается быстрее, она начала раздеваться. Ковбой пришпоривает коня все сильнее и сильнее. Наконец, Саврасой падает замертво. Ковбой вскакивает и, подгоняемый возгласами, быстрее Джон, она уже легла в кровать, бежит, что есть мочи. Выбившись из сил, он падает и ударяется головой о камень. Немного полежав, ковбой поднимает голову и с тихим изумлением произносит: «Черт побери, так ведь я же Гарри!» Лорд Клемент возвратился домой раньше обычного и застал такую картину. Камердинер в его халате сидит в его кресле с его сигарой, попивает его виски. «Джон!» — ехидно спросил хозяин. «А почему бы вам еще не посадить себе на колени мою супругу?» «Я думал об этом, сэр, но садовник меня опередил». Во время популярной телепередачи ведущий громко спрашивает: «Если в зале есть пары женатых только одни сутки, пусть они поднимутся на сцену». Вышел какой-то зеленый парнишка, а с ним совсем юное создание. «Вы женаты одни сутки, да, мсье?» «Тогда только один вопрос. Что вы здесь делаете?» Один норвежец решил разводить птицу, купил 500 цыплят и закопал их у себя в саду. Результат — все цыплята сдохли. Тогда он заказал еще 500 цыплят и посадил их в грядку головками наружу. Те тоже погибли. Норвежец написал письмо в Осло, в тамошний университет, описал подробно свою проблему и попросил совета. Через несколько недель пришла телеграмма: «Просьба прислать образцы почвы». Экзаменуют кандидата на пост помощника директора. Представьте себе, что едете в двухместной машине и видите на шоссе троих человек, которые просят подвезти. Это ваш шеф, пожилая дама и хорошенькая девушка. Кому вы отдадите предпочтение? «Я выйду из машины, отдам ключи шефу, чтобы он мог доставить пожилую даму по назначению, а сам останусь с девушкой». Человек пришел наниматься в балет на льду. «А что вы умеете делать? Я делаю восьмерки». «И все? Это же самая примитивная фигура». «Да, но я делаю восьмерки совершенно оригинальным способом». «Каким же?» «Я вычерчиваю правой ногой шестерку, а левой двойку». Цвета норвежского флага такие же, как и американского, красный, белый и синий, рассказывает хозяин фермы американцу, приехавшему провести лето в Норвегии. «Я их всегда вспоминаю, когда мне присылают извещение об уплате налогов. Краснею, белею и синею. Со мной то же самое», — уныло поддакивает американец, «только у меня еще и звезды из глаз сыплются». Молодой симпатичный англичанин поздно вечером приходит во французскую гостиницу и просит предоставить ему номер. «У нас ничего не осталось, сэр, разве что один номер, тесный и неудобный, под самой крышей. Но не ночевать же мне на улице», — говорит англичанин. «Согласен на любой». На следующее утро хозяин гостиницы спрашивает: «Как вы провели ночь, сэр?» «О, превосходно! Да, мы забыли вас предупредить, что в номере мертвая француженка». «Неужели? А я-то думал, что это живая англичанка». В инженерной части идут занятия по физике. Инструктор-сержант объясняет, что вода кипит при 90 градусах. Молодой новобранец замечает: «Мсье, я очень извиняюсь, но в школе нас учили, что вода кипит при 100 градусах». Сержант заглянул в справочник. «Точно ты прав, вода кипит при 100 градусах. Это прямой угол кипит при 90. Молодой человек претендует на должность в аппарате Черчилля. Сэр Уинстон вызывает его на собеседование. «Что ж, юноша», — добродушно бурчит он, — «я ознакомился с вашим досье, и в целом оно меня устраивает. Напомните-ка, сколько вам лет?» 29, сэр». «Отличный возраст, все еще впереди. Давно женаты? 5 лет, сэр. Дети, конечно».